«А мне она понравится?» — не отставал он. «Не знаю, но если ты не уйдешь, она никому не понравится». Я присовокуплял шлепок, и Андрес убегал плакать к матери, которая упрекала меня в том, что я напугал мальчика. Сын глядел на страницы, не ожидая ответа. Условные рефлексы подсказывали ему, что следует держаться подальше. Я хотел объяснить, что пишу своего рода автобиографию, но не успел открыть рта, как он заявил. «Неважно, я не собираюсь читать». Ни одного из них не интересуют мои книги, однако это меня не тревожит. Я и не ожидал, что сыновья будут их читать. Никогда не писал для них. Некоторые коллеги пишут для своих друзей, семьи, чтобы их любили. Когда меня спрашивают, почему я пишу детективы, я отвечаю, что детективы выбрали меня. Я думал, что всю жизнь буду журналистом. Нет, неправда. Я ни о чем не думал и не представлял будущего, просто работал журналистом и точка. В 1946 году Рамон познакомил меня с человеком, который изменит мое будущее, подарит мне его, Антонио Элу. Элу, сын ливанских эмигрантов, только что основал журнал, посвященный мексиканскому криминальному жанру, остросюжетная антология. Рамон тогда работал главным редактором в газете, а я продолжал писать заметки о преступлениях, публиковал интервью и репортажи. «Антонио, нужны авторы для журнала. Почему бы тебе не написать что-нибудь?» — предложил Рамон. Спустя несколько недель я закончил свой первый рассказ. Элу его не принял, но похвалил мой потенциал и взял на себя роль наставника, познакомившего меня с детективным жанром. Советовал, что почитать: По, Дойл, Агата Кристи, Реймонд Чандлер, Хэммет. Так зародилась любовь с первой страницы до сегодняшнего дня. С третьей попытки мой рассказ опубликовали в антологии. Затем меня пригласили в недавно основанный клуб на улице Морг, где я завел знакомство и дружбу с другими писателями этого жанра, мечтая влиться в их компанию. Со временем я напишу несколько выпусков приключений Чучо Карденаса, главным героем которых был репортер, работавший в газете наподобие «Ла Пренсы». Я стал частью сообщества авторов-призраков, скрывающихся за псевдонимом. Начал писать для театра и кино. В перерывах между сценариями, рассказами, репортажами и выполнением поручений я написал свой первый роман, основанный на убийствах святых, так и не раскрытых. В книге я оживил детектива Хосе Акосту, который руководил арестом моего брата и участвовал в деле расчленительницы ангелочков, моей матери. Акоста был противоположностью полицейских, которых я встречал прежде. Честный парень с высокими этическими и моральными принципами. Расследуя дело Фелиситас, он всегда демонстрировал чуткое и уважительное отношение. Акоста умер как раз в то время, когда я начал писать книгу, и я украл его имя, физический облик и манеры, сделав главным героем своих романов. Через Элу на одной из вечеринок я познакомился с Грасиелой, своей теперь уже бывшей женой. «Мои родители – испанцы», – поведала она во время нашего разговора. «Я думаю, мои из Сан-Луис-Потоси, хотя не уверен», — ответил я. Почему-то ответ показался ей забавным. Год спустя мы поженились. Андрес и Антонио приемные. Через несколько дней после свадьбы я сообщил Грасьеле, что не могу иметь детей. Не стал объяснять, что несколько лет назад сделал вазэктомию, так как не хотел передавать по наследству проклятые гены матери. Эта операция, пожалуй, единственный нравственный поступок, который я совершил. Мы решили усыновить детей. Сыновья женились на порядочных женщинах, как их называет моя бывшая. Я называю их занудами. Как дети? Я спрашиваю Андреса и Антонио о внуках из простой формальности. «Хорошо», — отвечают они почти хором, поглядывая на время. Спустя полчаса в течение которых они выпили по стакану колы, а позвякивание кубиков льда было единственным звуковым сопровождением нашего несуществующего разговора, сыновья ушли. Они совсем не похожи на тебя, Лусина. Кровь от крови моей. Имена сыновьям выбирала жена, бывшая жена. Стоит забыть приставку «бывшая», и я переношусь в иное время, в прошлое, когда мы были семьей. Отец, мать и двое детей, привезенных из Испании. Узнав, что я не могу подарить ему внуков, тесть связался с каким-то монастырем в Мадриде. Я до сих пор помню имя той монахини, сестра Мария Гомес Вальбуэна. Она занималась торговлей детьми, как и мои родители, но с благословения церкви и под прикрытием рясы. «Мы хотим белых внуков, похожих на нас», — объяснил отец Грасьелы, когда я спросил, зачем ехать в Испанию, если здесь найти ребенка проще простого, кому как не мне знать. «Мы испанцы», — заявил он, подчеркнуто не включая в это число меня с моей смуглой кожей. В конце концов, мое бесплодие оказалось благословением для тестя, позволив их белой семье сохранить цвет и расу. Сестра Аист принесла нам двух новорожденных после четырехмесячного пребывания в Мадриде. Достаточный срок, чтобы развеять сомнения относительно материнства Грасьелы. Я поддержал легенду и сочинил отличную историю о ее беременности. Они не братья, у них разные матери. Мальчиков показали тестю, платил он, так как жалование подающего надежды журналиста и писателя не могло покрыть цену двух европейских детей. Он не смог выбрать и купил обоих. Мы спасли ребятишек от франкизма и подарили им новую жизнь, уверял гордый дедушка. Мы никогда никому не говорили об усыновлении или о покупке. Моя бывшая советовалась с несколькими психологами, стоит ли сказать детям правду, но тесть запретил, и вопрос закрыли. Андрес, Антонио, Грасьела и я – семья из четырех незнакомцев, уравнение, из которого со временем вычеркнули паршивую овцу. Когда сыновья приходят в дом, где мои родители продавали детей, я думаю, что, возможно, их покупка стала как бы восстановлением мирового порядка. Тридцать. Суббота, 14 сентября 1985 года. 18:00. Леопольдо Лопес подходит к одному из братьев Эвангелины и кладет цветочную композицию в изножье гроба, возле которого пятеро братьев Монтера несут вахту. «Я не знаю, чего они ждут. Давно пора посадить этих ублюдков Франко и Переду», повторяет сестра Эвангелины каждому, кто подходит, чтобы выразить соболезнования. «Говорят, Франко сбежал в Штаты», шепчутся присутствующие, но никто не осмеливается спросить у семьи. Возле гроба в стороне ото всех стоит Беатрис, дочь Эвангелины. Не подпуская к себе никого, она шепотом извиняется перед матерью за то, что не защитила ее от отца. За несколько часов до бдения Франко вылетел в Хьюстон, приняв столько обезболивающих, что проспал всю дорогу. Его перевезли в больницу прямиком из аэропорта, и пока шло прощание с Эвангелиной, сделали операцию на колени. Очнувшись от наркоза, Умберто первым делом ощупал голень на месте и с улыбкой на губах снова уснул. Рано утром позвонил Эстебан и попросил срочно увидеться там, где их никто не подслушает, то есть не в общественном месте и даже не в гостинице. Договорились встретиться в клинике, как только Лусина закончит прием пациентов. «Я думаю, что убийца Хулиан, брат Игнасио», говорит судмедэксперт, ставя портфель на пол и неохотно садится, больше для того, чтобы угодить Лусине, указавшей им на два стула.